Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне пришел вопрос, как избежать разрушения коллектива, если уже коллектив собран, если уже понятно, как и чем заниматься, но вот возникают какие-то проблемы, и коллектив начинает трещать по швам. Я очень часто общаюсь с людьми, которые были инициаторами семинаров, где мы вместе встретились, где вот новые люди подтянулись, где была понятная общая идея разработана. И спрашиваю, что у вас происходит? И обращаю внимание на одну и ту же проблему. Коллектив начинает разваливаться из-за того, что в нем появляется один либо два человека, которые перетягивают одеяло на себя. Перетягивают одеяло либо потому, что им хочется быть в центре внимания, и они выступают как баба-яга против. Вот любое предложение воспринимается в штыки. Вот они вот совсем спорят, совсем не согласны, и вот тем самым просто перетягивают внимание на себя, и нормальные люди, видя такую вот обстановку, говорят, ну а что нам здесь делать-то? Ну вот перетягивают одеяло каждый раз на себя, совсем не согласен, любое дело рубит на корню, ну и выходит, и коллектив рушится. Второй вариант, когда люди пытаются подтягивать все под какую-то конкретную идею. Вот идея фикс у них в голове есть, и они, как студент, который готовился к экзамену по биологии, выучил только один билет про блох, все переводят только про блох. Вообще все. Неважно, касается это животных, касается насекомых, касается это рыб или птиц, все равно он все переведет про блох. И естественно, что здравомыслящий человек, присутствие на собрании, где все, опять же, и вот этим вот человеком, либо этой парой людей сводится разговор про блох, вот он тоже долго не просидит в этом коллективе, он из него просто тоже вываливается. Ну и третий вариант, когда такие люди вот появляются, которые, например, там выслушали лекции какого-то известного человека, ну, в данном случае, например, меня там выслушали лекции, совсем согласились, ой, все здорово, все отлично, а потом не проявляют вообще никакого участия в общем деле, кроме как приходят на собрания, сидят и скучают. И когда возникает вопрос, что делать, они говорят, ну вот Алексей же запустил вот это дело, нам тут наговорил про новые нью-высюки и уехал. Ну, и ничего дальше не происходит, он же ничего не сделал. Вот. Им в голову не придет то, что Алексей-то, в общем-то, не должен делать за кого-то что-то. Задача Алексея была всего лишь навсего рассказать о каких-то новых взглядах, показать какие-то новые, может быть, ориентиры, провести мозговой штурм, собрать новых людей для того, чтобы что-то делать на месте. Я же не могу разорваться на всю землю и везде присутствовать как организатор и тем более как создатель чего-то и там тянущий на себе чего-то. Но вот с этим-то понятно, с третьим элементом, с третьим явлением. А вот с первыми двумя давайте более конкретно разберемся. Итак, первый вариант – баба-яга против. Вот когда человек выступает против всего, то первое, что необходимо сделать внутри коллектива – это задать ему вопрос. Хорошо, ты вот против всего, ты совсем не согласен. Какое у тебя есть предложение? Что нам делать? Как нам делать? Как ты в этом себя видишь? Какую часть ты готов принимать в том, что ты видишь? Если вы обратите внимание на то, что человек сразу здесь затыкается и больше сказать ничего не может, то в этом случае его необходимо выводить за пределы совещательного круга. Никаких разговоров с ним о делах вести больше нельзя, потому что он все время будет выступать против, против всего, а сам ничего не может предложить, а если даже и предлагает, в этом участвовать не собирается. Вопрос, зачем вам нужен человек, который все время все критикует, но при этом либо сам не готов участвовать, либо готов в лучшем случае только наблюдать, опять же, с точки зрения критиканства, и критиканства не какого-то дела, а всех дел вообще, и никакого позитива, никаких конкретных предложений носить не будет. Я думаю, что такой человек не нужен вообще в коллективе, его надо выводить за пределы, делать в лучшем случае членом кооператива, который будет получать что-то от этого кооператива. Ну, получает и получает, со скидками, там, с бонусами, с чем угодно, участвует в жизни кооператива как потребитель, ну и слава богу, все, вот забыли, иначе он дело разрушит. Второй вариант, когда человек затыкается на каком-то конкретном деле. Это тоже беда, это вот тот самый студент, это все разговоры только про блох. Здесь ситуация немножечко посложнее. он может быть очень полезен, но в этом деле. Поэтому возникает вопрос, зачем вы его приглашаете на общее совещание? Для того, чтобы опять услышать в очередной раз, что давайте заниматься только вот этим, только вот так и вот только с теми-то. Ну, вы уже это слышали, вы уже это поняли. И его абсолютно не вменяют слова о том, что да, твое дело очень важное, твое направление очень важное, но мы им займемся чуть позже, когда у нас будут возможности, когда будет потребность, необходимости и так далее. Такого человека необходимо выводить из главного круга, центрального круга, малого круга, как хотите называйте, где принимается решение, и переводить его в какое-либо направление. Ну, например, там программой он занимается, либо спортом он занимается, либо пением занимается. Вот туда переводите, и в том случае, если доходит дело до его дела, до его направления, ну вот в этом случае тогда вы уже с ним встречаетесь, конкретно обсуждаете, как что делать, когда у вас есть ресурсы, когда у вас есть люди, когда у вас есть потребности и так далее и тому подобное. Если же он и там, как невменяшка себя ведет, сам разрушает то дело, которое, в принципе, и должен или возглавлять, либо в котором участвует, то в этом случае вы его вообще выводите за пределы и второго круга, превращаете его просто в потребителя. Вот если вы встречаетесь с этими тремя проявлениями людей в вашей жизни, в вашем общем деле, то всегда задумывайтесь о том, насколько вам они нужны в малом кругу совещательном, насколько вам они нужны в кругах по каким-то направлениям. И если вы видите, что пользы для общего дела они ни в первом, ни во втором случае не приносят, то в том случае прям нещадно, вот без каких-либо там содроганий сердца, выводите за пределы принятия решений, как в общем кругу цельном, вот в малом, так и в кругах по направлениям, иначе будет беда. Но вот конкретно об этих вопросах мы будем говорить более подробно на семинарах, касающихся общего дела. Самый ближайший у нас будет в Калининграде с 21 по 24 марта 2025 года, и я думаю, что аналогичные вопросы будут возникать и уже в состоявшейся там группе, и мы будем каким-то образом искать способы решения тех проблем, которые в коллективах часто встречаются. Поэтому, если у вас есть желание принять участие в работе этого коллектива в Калининграде, то, как всегда, контакты организатора находятся на вашем экране в описании к этому ролику. Звоните, пишите, встретимся, вместе обдумаем, как и что сделать для того, чтобы жизнь наша улучшилась. Ну, естественно, вместе сделаем мир лучше. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю добра, быть добру.